Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. Сразу хочу сказать, что мы сегодня последний раз в эфире в понедельник. Да-да, не удивляйтесь, со следующей недели, 7 числа, нас в эфире уже не будет, а мы будем выходить в эфир по средам и пятницам. Теперь прямые эфиры программы «Серебряные нити» будут идти по средам и пятницам со следующей недели. А по вторникам и четвергам программы тренингов останутся. Может быть, символично, что вот в такой, как бы, последний тупиковый понедельник мы говорим о дорогах, потому что есть две беды, как известно, в России: дураки и дороги. О дураках, в общем, так или иначе, ну, как-то так повелось, что мы говорим постоянно. Вот о том, почему в России плохие дороги, имеет ли к этому отношение психология, мы не говорили, сколько мне помнится, ни разу. Кажется, что дороги такой какой-то не психологический фактор. Но, наверное, все-таки в Африке где-нибудь есть такие страны, как мы, в которых вот от крупных городов на 200-300 километров отъезжаешь, там между двумя населенными пунктами осенью и весной проехать и до сих пор нельзя. Нет, где-то что-то строится, конечно. Но, в общем, так повелось история. Вот наш постоянный слушатель Иван Журавский на сайте программы «Серебряные нити», интернет-ресурсе, с которым мы постоянно работаем, пишет, что вот, скажем, в Бразилии из 2 миллионов километров автомобильных дорог только 8% имеют асфальтовое покрытие, а вот в Австралии только 50% дорог без асфальтового покрытия, и раскисает все в точности, как у нас. Да, только климат другой, ветры другие, смена времен года несколько иная на экваторе. По всему поводу период дождей очень короткий, раскисает, в общем, ненадолго и в Бразилии, и в Австралии. А у нас раскисает, так раскисает, сначала раскисает, потом замерзает, потом опять раскисает. Казалось бы, стране нужны, всегда были нужны, ведь феномен-то не новый, всегда были нужны хорошие дороги. Но вот как тот же Иван пишет, мы в Прибалтике строили дороги, в Белоруссии, на Украине, а в России как-то почему-то все время забываем. Не сейчас, и не в советское время, с царских времен. Забываем. Наверное, все-таки с какими-то чертами характера русского человека. Это нежелание строить хорошие дороги или откладывать их на потом. Да, мы там в Америке сначала строят дорогу, а потом нормальную, подъездную, потом строят завод или дом жилой. У нас строят завод в степи, дом жилой в густонаселенном районе. А подъезд-выезд ко всему этому как-то проложить забывают. У меня до сих пор такое впечатление, что в Москве пробки вот эти последние 20 лет чем-то страшно выгодны. Не знаю, может быть, кто-то со мной согласится, кто-то нет. Но, в общем, это же тоже московские легендарные пробки, это тоже феномен того, что называется плохие дороги. В целом, вот я бы сформулировал вопрос так. Зачем нашей стране или нашему характеру понадобились плохие дороги? Или их отсутствие? Что это такое? Что происходит? Это вот тема психологического, обратите внимание, разговора, который мы ведем последний раз в понедельник в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, 956-1514. Ждем ваших мнений сегодня здесь, в прямом эфире. И сайт серебнити.ру, www.серебнити.ру, адрес нашего ресурса в интернете, который мне сегодня даже как-то неудобно называть, потому что ругань какая-то идет у нас на форуме. Вы заходите, набираете адрес потом заходите, видите кнопку «Наш форум» на главной странице сайта. Заходите на форум, на форуме видите мини-чат, он сейчас открыт передо мной. Там нужно оставлять мнение о дорогах и вопросы, отзывы, в общем, все, что вы захотите. Итак, www.serebnite.ru и... 495-956-15-14 наш постоянный телефон. На мой взгляд, есть старые русские цыганские романсы, без которых обойтись в теме российских дорог просто невозможно. Они сегодня... Мы давно не слушали русских эмигрантов. Наверное, как-то вот эти чувства со стороны виднее. На стене кругом путь далек лежит от моих окно. Забыть чудные наши дни. Степь да степь кругом. Серебряные нити. Вот такой вот позитивный вариант отношения к русской дороге и степи. Вообще, мне кажется, что сама эта тема когда-то первым была поднята Михаилом Эпштейном в нашей литературе еще в 70-х, кажется, годах. Он говорил о не то чтобы страхе, а о некотором опасении пространства. Вот пространство русское, раздолье, степь было всегда настолько огромным, что человек не мог себе представить, как, ну, по крайней мере, разумом с ним совладать, справиться, как его сделать человеческим, застроить. И поэтому вот столько у нас поэтических попыток было освоения этого пространства. А почему пространство это было опасным? Потому что оно было вот пешком, как бы бегом, неизмеримо, и из него такого незастроенного, беззащитные крепости все время набегали враги. То Тугарин змей, то вполне как бы реальные исторические татаро-монгольские племена. И люди, опасаясь этого пространства, как чего-то, из чего родится какие-то злые силы. Человек начал сжаться друг к другу спинами. Вот в плотной такой коммунальной, забытой, наверное, нынешним поколением, в коммунальной нашей тесноте, да не в обиде, как-то было защищеннее спина к спине в этом пространстве. И дороги как бы тоже вызывали опасения, потому что по ним врагу было легче добраться. В русскую зиму споткнулись фашисты об это русское беспредельное бездорожье и зиму. И говорят, что немецкие дороги очень помогли нашим войскам двигаться к Берлину, потому что по бетонке, которую строил фюрер, очень хорошо шли танки. Так что вот в дорогах есть очень многое, но на самом деле я согласен с Эпштейном. Мне кажется, самое главное, что в этом было, вот в нашем нежелании строить хорошие дороги, это некое недоверие к пространству. Ну, недоверие. И в этом недоверии, которое, да, песни пытались преодолеть, появлялся вот этот странный коммунальный синдром, парадокс. Пространство полно, дорог нет, а люди в этом огромном пространстве живут, вот, да, как у Можаева, на 1,5 квадратных метров. А дороги враждебны. Мне кажется, дальним отражением всего этого, я хочу немножко, специально долго говорю, хочу чуть-чуть тему повернуть, правда. Мне кажется, дальним отражением этого была суперактуальная сегодня поговорка. Да, вот мне кажется, что сегодня самую всю проблему современной России как бы определяет поговорка «Не выноси мусор из избы». Кто-то, наверное, помнит, что изначально эта поговорка была такой: «Не выноси мусор из избы на проезжий шлях». То есть на дорогу. Ну, как бы причина возникновения этой поговорки достаточно хорошо известна. Это свадебные обычаи. На следующий день после свадьбы невестка должна была сделать две вещи: принести воды, подмести полы, а собранный мусор сжечь. Потому что считалось, что любая вещь человека, который живет в доме, может быть использована для колдовства. А поэтому, кстати, у нас только это осознавать давно перестали. Но на самом деле, вот люди, которые живут на собственном мусоре, на барахле, которое там куплено или годами скоплено, на бабкиных там старых полушубках, чем-то еще, в общем, тлеющем, на апельсиновых корках от моря. Это вот оттуда, это нельзя мусор выносить, потому что околдуют. И в пространство нельзя было мусор выносить. Ну и сегодня ведь, на самом деле, нам, по-моему, страшно выгодно это самое правило, уникальное в своем роде: не выноси мусор на проезжий шлях. Вот вам и московские пробки. Сейчас объясню. Здравствуйте, Наталья. Алло. Город Северодвинск. Доброй ночи. Здравствуйте. Дело в том, что я в этот раз очутилась летом, путешествовала с этюдником в самом плохом месте для дорог. Это Костромская область, потому что хуже, говорят, дорог нигде не было. я могу сказать с твердой уверенностью, что если бы не противостояли дураки дорогам, а дороги дуракам, то у нас исчезли бы дураки, а дороги бы стали лучше. И вот, но мне прежде чем вы разрешите, вы пока подумайте сказать, каким образом я это увидела, мне нужно закончить. Если бы мужественные люди занимались бы дорогами, то у нас бы не было таких дорог. И вот я хочу закончить то, что мне не удалось предыдущим. То есть уверенность, смелость, настойчивость и благородство, когда мужчины осуществляют свое предназначение и избрание, то это и называется мужественностью. Я тогда не закончила. Так вот, нужны нам мужественные люди. А уже предопределение нам невозможно, я уже говорила причины, выполнять свое предопределение. Люди, которые пытаются выполнить, и это угодно Богу, это дерзновением называется. Вот, Александр, если вы хотите рассказать, я могу сказать, что я встретила вот в летнее путешествие, как противостоять. Спасибо, Наталья. Одним и другим. Спасибо большое. Ну, я думаю, что не сегодня, по крайней мере, поскольку и так сказано много. Я ведь хочу сказать, что в том числе благородство, это благое родство, разумеется, благодатное родство, разумеется, родство с Богом и вместе с тем родство с ближними своими. Вот мне очень нравится в связи с дорогами это слово, потому что плохие дороги демонстрируют чаще всего отсутствие благородства. Ну, это на мой взгляд. Как бы уездный город, ну, Н, уездный город, как универсальная модель уездного города в гоголевском «Ревизоре». Ну, помните, все помнят наизусть, и Городничий, я сейчас не точно могу ошибиться в цитате, ну, в общем, взяточник, но ведет себя тихо. Как бы идеал. А ждут они ревизора, это тот самый враг, тот самый Тугарин-змей, который должен, да, внедриться в это общество. Оно странное, ну, жульническое, мещанское. Но для того, чтобы его разрушить, нужно вынести ссор из избы. Поэтому они так панически и комично боятся, так встречают Хлестакова. Как бы это удивительная вещь. Вот для того, чтобы дурацкому мирку себя уютно чувствовать, плохие дороги просто необходимы. Есть такая надежда, что по ним не доберется вечный ревизор, как он сейчас, его можно самыми разными словами этого ревизора назвать. И пробки в Москве поэтому так смертельно выгодны, потому что, ну, кажется, ну, не поедут все эти проверяющие на своих дорогих автомобилях в наше там заштатное предприятие. Ну, не поедут, потому что пробки, потому что дороги непроезжие. И поэтому мы все, ну, например, воруем. Как Городничий у Гоголя. Тихо. Ведем себя тихо. Что такое вести себя тихо? Это чтобы мусор случайно через окошко на улицу не вылетел. Как бы главное, чтобы ссор из избы не выносилась, а мы уж здесь, вот тут, со своим там воровством, казнократством, отсутствием работы, избытком своих на ответственных должностях, кумовством, в общем, всем этим ревизорским. Как-нибудь тут мы разберемся. Мы только будем жить, только не проводите к нам дорогу, пожалуйста. Сделайте так, чтобы до нас было трудно доехать. И вот это для меня самое вечное русская проблема. Ну что, ну что нужно, вот если про Гоголя. Очень страшно мне всегда было в юности читать про Миргород и про Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Так дураки связываются с дорогами. Нужно, чтобы туда не было возможности доехать, тогда Миргород будет жить. И даже если тихо умрет, вымрет там вот из-за глупости своей, на самом деле, главное, чтобы никто не узнал, что от глупости. Никто не приехал с кинокамерой, микрофоном, еще чем-нибудь. И не спросил, а что это вы делаете, граждане? Вот здесь, мне кажется, таится самая главная проблема. Она такая стала, поскольку... Ну, в общем, другой-то враг уж больно давно не двигался по этим дорогам. Нечем больше защищать их, вот эту худобу. Поэтому у нас, может быть, и в романсах русских, даже в старину, вот это как бы не про то совершенно пение, но ощущение там у нас все время есть, что дорога... Это, знаете, вот человек уезжает из города, его провожает вся семья, слезы льет. Поскольку как бы в России дорога, почему-то все время дорога в один конец, как в лагерь. Уезжаешь вот из этого мирка, где все притиснуты друг к другу, тогда как бы ты эмигрируешь. Не дай бог, даже отчасти, может, мы от тебя заранее отказываемся, потому что ссор можешь вынести из избы. И это очень во многом чувствуется даже в русских цыганских романсах. Когда в степи горят костры ночные, и в городах кругу своих друзей сбегали ли вы не раз слова простые, а на пево старой песенки о моей. Полно, сокол, ай да не грусти, а то мы прочь, напрасно ли я. Много счастья на пути, а в дороге ясные. С тобой долго говорил, и ты ушел искать других путей, тебя в дорогу песни проводила я, а напевом старой Венерки о моей. Но полно сокол, ай да не грусти, думай прочь, напрасно я. Много счастья на пути, так у дороги ясные. Если вдруг тут любовь проснется и зазвенит коварная страсть, я заклинаю, пусть тебе вернется любовь и радость, счастье и мечта. Да полно, сука, ай да не грусти, что ты жаля, что мы порой собраться на я. Эх, много счастья на пути. Давай, давай, давай. Вот когда на пути много счастья, то дороги ясные, как пела Женя Шевченко. Плохие дороги, мне кажется, всегда являются признаком, что много неясного в душе. Точно так же, как вот это... Не выносить ссоры из избы на проезжий шлях. В этом есть всегда некий мучительный комплекс неполноты или неполноценности вот этого ощущения, что кто-то там в других городах и весях справился с пространством, а мы не сможем. А у нас... Все должно быть хотя бы внешне, выглядеть не хуже, чем у других. Это ведь было главным советским принципом. И сейчас тот же принцип остается, ну, примерно таким же. Вот, вот не выноси ссоры из избы, чтобы никто не узнал, что у тебя хуже. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Сан Геннадьевич. Ну, в общем... Дороги-то лет 300 назад не очень были нужны России. Ведь образование городов происходило по рекам, которые большинство были судоходными. То есть сзади города был лес, впереди торговые пути. Все проходили по рекам, которые зимой превращались в те же прекрасные дороги для саней. Ну да, и татаро-монголы, как известно, по большей части наступали зимой, когда по рекам нужно было передвигаться. Вообще, даже для того, чтобы с реки на реку вот не волоком бревна перетаскивать, как бы дорога-то все равно нужна. Она просто традиционно не сложилась, потому что даже по рекам враг шел. Вот по этим естественным дорогам, которым вроде как пользовалась Россия. Извините, ага. Я читала, что Циолковский добирался до своей гимназии, надев коньки по речке. Тоже интересный факт. А больше всего меня удивляет строительство прекрасных дорог, метро, то есть, от Сочи в Красную Поляну. Сейсмоопасная зона. И кто об этом думает? Капиталы большие. Раньше-то за 5 рублей на вертолетике 30 минут и тут в Красной Поляне. Ну, в общем, наверное, все-таки строительство дорог к Олимпиаде – дело логичное. Не знаю, насколько учитывалась сейсмоустойчивость. И вот если нет, то это опять все то же самое. Это как бы скорее нежелание строить дороги. Потому что построишь прекрасную дорогу, по ней кто-нибудь как заедет в Сочи, как увидит, что у нас не так все хорошо, как у других. Поэтому, может, построить ее через сейсмоопасную зону, все равно это ненадолго. И опасность быстро минует. Отдельно будут Сочи, отдельно Красная Поляна. Несознательно, нет, так безотчетно, как бы на всякий случай. Пусть не будет у нас дорог. Здравствуйте, Валентина Михайловна. Город Казань. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. В свое время, когда у вас была передача, то есть вы интересовались, какие бы темы вы хотели услышать в наших ближайших передачах, я вам предложила передачу «Дураки» и их производные «Калеки». А «Калеки» изначально не могут построить качественных дорог. Значит, что касается моего мнения, то я скажу следующее. Дорога – это символ жизни, это символ движения, это символ путешествия, которое присуще жизнеактивным людям. К сожалению, в моей реальной жизни я столкнулась с тем, что жизнеактивные люди или уничтожаются, или калечатся, а калекам изначально уже не под силу построить качественную дорогу, или вообще они им просто-напросто не нужны. Поэтому в городе Казани самые опасные и самые отвратительные дороги. Делайте выводы сами. До свидания. Всего вам доброго. Такая критика в адрес города Казани. Но я думаю, что если начать перечислять города в России, где самые опасные и самые отвратительные дороги, единственное, что я, с чем я согласен, вот пользователь на форуме, который представляется как лониста, написала такое сообщение. Цитирую. «С точки зрения западного человека, хорошая дорога экономит время, то есть часть нашей жизни. А время – это деньги. В широком смысле, как часть жизни предназначена для создания материальных ценностей и улучшения условий своего существования. А у русских время – это дар Божий. И русская поговорка, другая, гласит: «У Бога дней много». То есть, в общем, торопиться некуда. Получается, что сэкономить время – это как бы пренебречь чем-то божественным с точки зрения русской ментальности. Конец цитаты. Ну да, вот это, с одной стороны, когда счастливые часов не наблюдают, и когда, ну, например, правда, и сейчас, и ныне, вот в настоящем русском монастыре батюшка, священник, вообще времени не наблюдал. Никак, ни в каком смысле. Это как бы оно отсутствовало и отсутствует. Однако, с другой стороны, жизнь ограничена, и время – это дар. И если ты выполняешь какую-то цель ради жизни, это время, по крайней мере, надо каким-то образом рассчитывать. Да, вот в русских бричках, в бесконечных дорогах между городами еще, как бы царской России, люди писали и читали книги. Я не знаю, мне кажется, я тоже большую часть книг своей жизни прочел именно на дороге, в автобусе, в метро. Во всяком случае, у меня такое впечатление. Когда человек не экономит время, это может быть либо от того, что он абсолютно счастлив, либо от того, что он не ценит жизнь. Вот этот срок, это же жизнь, да? Это срок, отрезок. Продолжится она или нет, но в этот отрезок надо все равно что-то такое важное любой ценой успеть сделать. Извините. Похоже, что мы в это не верим, поэтому и дороги не нужны. Ну, что я из себя ценного представляю? Вот те, кто вдруг начинают ощущать, что жизнь ограничена, что время надо на что-то потратить, на что-то важное, значимое, оставить что-то людям, он начинает ценить время. Ценить время – это значит ценить дорогу, потому что, опять же, никто почему-то никогда не говорит о том, что многочасовые московские пробки, с рулем книжку не почитаешь, это ведь фрагменты потерянной жизни, абсолютно потерянной, потерянной по большей части ни на что. А оттенок вот этого вот отчаяния, нежелания придавать жизни какой-то смысл, мне кажется, и есть русские дороги. Но, правда, опять всегда пополам с этим чувством русского же счастья на огромном просторе, за счет которого, в котором мы и рождены. Просто, наверное, это счастье, которое, да, ну какой же русский не любит быстрой езды, вот это счастье тоже ведь надо обретать. И для этого, и для этой самой быстрой езды, опять же, нужны хорошие дороги, потому что быстрая езда по плохим дорогам оборачивается опять все тем же отчаянием, тем, что человек просто не ценит свою жизнь, да, гоняя по ухабам и колдобинам на супермощном западном автомобиле. Ну, как это еще назовешь или объяснишь? Один из вариантов все той же самой русской рулетки, которую мы еще в школе проходили, да, это первое потерянное, ненужное поколение. Поколение Печорина, поколение Лермонтова, настроение Лермонтова. Они, да, наверное, на плохих дорогах как бы лучше всего обкатываются. С дорог ли начинается преодоление отчаяния? Да нет. Наверное, сбрасывание с себя какого-то гипноза бессмысленности жизни. Дороги появляются, хорошие дороги, соответствующие стране. Там, где люди вдруг встряхиваются, начинают понимать, что ну так не бывает, чтобы жизнь человеку была не нужна. Ну, не бывает, не может этого быть. И что действительно надо успеть что-то сделать. А как только большинство чувствует себя так, начинают появляться хорошие дороги, да, потому что вот Иван писал о том, что римляне оставили после себя Аппиевую дорогу, соединившую Рим с Западной Европой, и по сохранившимся остаткам которой ездят и по сей день. А древние инки имели прекрасные дороги, мощеные, двухрядные, по ширине, длиной более 5000 километров. И древние египтяне имели мощеные, прекрасные дороги, не знаю, правда, обнаруженной длины. Но им было ради чего жить. И не только ради того, чтобы сидеть в своей избе и хранить в ней вот тот самый сор, который ни в коем случае нельзя другому показывать, поскольку если мы окажемся хуже него, то он нас околдует. Ну, собственно, вот и все, что я хотел сказать. Хочу напомнить еще раз. Во-первых, сегодня последний понедельник, когда мы с вами разговаривали в прямом эфире. Начиная со следующего понедельника, по понедельникам программа «Серебряные нити» больше не будет. Мы будем выходить в эфир по средам и пятницам. Будут точно такие же прямые эфиры. Точно так же в среду и пятницу с 20 до 22.00 будет работать автоответчик перед эфиром по, естественно, московскому времени с 20 до 22.00. И телефон будет тот же 495-956-5500. 15.14. Просто передача с понедельника переместится на пятницу. Обратите, пожалуйста, на это внимание, особенно те, кто постоянно слушает «Серебряные нити». По вторникам и четвергам тренинги останутся на своем месте. Ну и раз вот как бы такой разговор у нас получился, я надеюсь, что наши как бы дороги все-таки не развезет совсем. И поздравляю вас с первым днем весны. Все-таки маленькая, но радость. И масленица началась. Подумайте о том, что, может быть, все-таки стоит не просто грустить о бессмысленности, а попробовать понять, зачем мы живем на этой, в сущности, прекрасной нашей земле, которую когда-нибудь друг с другом свяжут, я верю, замечательные дороги. Ну, а в ближайшую среду, так как это вот между праздниками, то великое событие, исполняется ровно 150 лет отмене крепостного права. Вот о том, какую роль в нашей психологии и истории сыграло крепостное право, послезавтра, 3 марта. А нас... и о крепостной психологии. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Удачи. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра и прочь.